Г.Ф. Торп. Вечная память. По равнине шагали гиганты, титаны Легио Пресагиус, механические великаны, верные посланники. Один за другим шли титаны. Тени грозных исполинов затмевали небольшие здания и сборные поля на окраинах Итраки, а земля содрогалась от их громоподобной поступи. В тылу вытянутого строя шагала боевая группа Аргентус, третье такое же подразделение в колонне. Первым шел Эвокат, великий владыка войны, крупнейшая махина, чей адамантовый скелет выковали 1000 лет назад. За своим владыкой шли Викторикс, бегун смерти и огненный волк. Псы войны считались лишь разведывательными титанами, но даже они вздымались над землей на многие метры и были способны испепелить целые роты, а всей стаей повергнуть даже величайших из боевых исполинов. За ними шагал инкулькатор, титан типа налетчик, несокрушимый воин, чьи орудийные системы за один удар сердца могли сравнять с землей городской квартал и сжечь меньших врагов. Древние махины, которые еще во времена начала Великого Крестового Похода непреклонно шагали к сборному полю. Все они давно служили людям. Все, кроме инвигилатора, прикрывающего тыл боевой группы. Недавно введенный в строй налетчик сверкал сине-золотыми гребнями, яркими полотнами знамен, свисающими со стволов орудий и покрывающими металл священными маслами. Возглавляющий боевую группу командир инвигилатора, принцеп Синьорис Микал, ветеран многих битв, услышал общий приказ остановиться. Он выпустил свой разум вглубь мысли импульсного устройства боевой машины. Чувства переключились от зрения, звуков и прикосновений к тепловой оптике, звуковым частотам и тактильному резонансу. Он казался себе крошечным человечком из плоти и гонимой медленно бьющимся сердцем крови, пытающимся усмирить исполина, движимого невероятной мощью плазменного реактора. Затем это мгновение прошло, и словно возмущенный наглостью человека грубый машинный разум покорился Микалу. В нескольких километрах впереди корабли-механикум ожидали погрузки титанов. Усиленным зрением Принцепс видел боевые машины Легио Инфернус, повелителей огня. В дымке виднелись десятки титанов, чьи глянцево-черные корпуса украшали желтые языки пламени. Их колонна разделялась, рассредотачивалась между супертранспортами, которые должны были доставить титанов на орбиту. «Приказ Аргентусу!» — передал Микал. «Общая обстановка. Похоже, что впереди задержка. Наши друзья из Повелителей Огня бездельничают. Принцепс Максимус, что затеяли наши товарищи? Они преграждают путь в зону сбора». Ответа не было, лишь помехи и промельки неразборчивых голосов. «Командование Калта! Говорит Принцепс Микал из Легио Пресагиус. Докладываю о помехах связи. Как продвигается погрузка в Итраке?» И вновь никто не ответил, лишь зашипел мертвый канал. «Модерати Локханд! Провести полную диагностику свя...» Но приказ оборвался, сменившись изумленным вздохом. «О, амнисия!» В облаках вспыхнуло багровое, ложное солнце. Алая тень накрыла посадочное поле. С небес словно падали крошечные звезды, и их багровый свет мерцал на ждущих титанов транспортах. Последовало мгновение идеальной тишины, а затем звезды обрушились на посадочное поле, круша бронированные корпуса сжигая десантные корабли всеразрушающим пламенем. Аудиопередатчики инвигилатора ощутили грохот взрывов. Ужаснувшийся Микал не мог вымолвить ни слова, а с орбиты низвергались все новые энергетические разряды, выжигая временные дома рабочих и виллы надзирателей. Город охватило пламя, ярко и резко отражавшееся в искусственном зрении Принцепса. В полукилометре над посадочным полем энергетический разряд врезался во взлетающий транспорт, и из разорванных двигателей вырвалось пламя. Увлекаемое инерцией по сходящей дуге в сторону города, судно покачнулось. Сквозь треск помех прорвался резкий голос. «Яли управление! Падаем на Итраку! Вблизи админ! Повторяю, это 8-3-та Аратан! Мы подбиты орбитальным обстрелом! Потеряли упр!» Микал хотел было отвернуться, но все сенсоры инвигилатора сфокусировались на падающем корабле, сделав его невольным свидетелем того, как транспорт летел сквозь огромные жилые дома, а во все стороны разлетались обломки. Принцепс еще пытался обработать поток информации, когда в его мысли из систем Титана пробились новые сенсорные показатели. Среди развалин зоны высадки возникали вспышки энергии, повелители огня включали пустотные щиты. Похоже, что каким-то чудом их титаны пережили страшную бомбардировку. Но чудо оказалось мрачным. Взвыли боевые горны, плазменные разрушители, пушки-вулканы, бластеры Гатлинга. Все орудия обрушили свою ярость на возглавлявшую колонну Пресагиуса титанов. Далекий грохот орудий и треск лазерного огня казался приглушенным, нереальным. Без пустотных щитов верные посланники стали легкими целями. За несколько ударов сердца были уничтожены десятки титанов. Инвигилатор отреагировал быстрее экипажа, и на мостике взвыли сирены и предупреждения об угрозе. «Поднять щиты!» — не раздумывая, закричал Микал, посылая приказ в системы машины. «Всю энергию на щиты и движение!» Он ощутил, как его наполняет мощь титана. Энергия плазменного реактора наполнила генераторы пустотных щитов, и словно кровь хлынула в ноги титана. Пробужденная от неглубокого сна, нетерпеливая юная машина хотела сражаться. Инстинкт ответить огнем был почти неодолим. Но этот порыв остановила холодная логика Микала. Верных посланников превосходили числом, многократно. Большая часть их титанов находилась на Аратане. Также повелители огня занимали лучшую позицию. «Боевая группа Аргентус, отступаем в город! Все слышащие меня махины! Приказываю отступить и перегруппироваться!» Принцепс еще говорил, а инвигилатор уже подчинялся приказу, быстро шагая прочь от разрушенных полей сбора к убежищу и траке. Не веря своим глазам, столпившиеся на балконе третьего этажа люди с ужасом смотрели на разыгравшееся перед ними разрушение. Сверкали выстрелы, гремели взрывы. Разгневанные великаны словно разрывали сам горизонт и траки. Сквозь грохот не были слышны стоны и испуганные крики наблюдателей, многие из которых были женами и детьми, солдат, собиравшийся на Калте имперской армии. Но одна женщина смотрела не на битву титанов, а в другую сторону, на центр города, куда упал транспортный корабль. Вариния думала о своем муже, Квинте, находившемся с полком. Совсем недавно они простились, и сейчас Квинт, должно быть, был на центральной площади, ожидая приказа. Зданий не было видно, но вздымающиеся над местом падения клубы дыма наполняли горем ее сердце. Затем прогремел взрыв. Меньше чем в километре от нее, на дальнем конце проспекта, из дыма появился Титан, черно-красный налетчик. Вспыхнули пустотные щиты. Шатающийся исполин споткнулся о наземную машину и рухнул, раздавив пятиэтажный жилой дом. Битва приближалась. «Пексилий!» — прошептала Вариния и бросилась к винтовой лестнице, вспомнив об оставшемся наверху сыне. Поскальзываясь и спотыкаясь, она пробежала пролет, а затем передняя стена взорвалась. Во все стороны полетели осколки стекла и пластобетона. Мимо спрятавшейся за углом женщины с ревом пронеслась огненная волна. С потолка падали балки и обломки кровли. Пыль забивалась в рот и нос, пачкала бледную кожу, цеплялась к светлым кудрям. Осколки разорвали одежду, отцарапали лицо и руки. Бок болел, что-то теплое текло по коже. «Пексилий!» Крича, но не от боли, Вариния перелезла через упавшую балку и начала карабкаться под заваленной обломками лестницы. «Пексилий!» Среди обломков виднелись тела и их раздавленные клочья. Кто-то хрипло звал на помощь, из-под завала тянулась сломанная рука. Вариния оттолкнула и ее, и тяжелую балку. Она не могла ничем помочь. Женщина думала лишь об одном. Случайная ракета разнесла на части три этажа. Наконец, добравшись до ислей, Вариния увидела висящую на петлях хлипкую дверь и бросилась внутрь. «Пексилий!» Вариния закашлялась от пыли, наконец приходя в себя. Сын не мог ей ответить, ему было лишь несколько недель. И тогда она позвала няню. «Лукреция! Лукреция! Ты здесь?» Яркие стены яслей покрывали черные обгорелые пятна. Обвалившаяся половина потолка завалила комнату там, где стояли кроватки. Вариния закричала вновь, увидев все свои худшие страхи. Она упала на груду штукатурки и плиток и вцепилась в обломки, режа руки, ломая ногти. «Лукреция, кто-нибудь! Эй, скажите что-нибудь! Лишь бы кто-нибудь был жив! Лишь бы мой маленький Пексилий был жив!» Она плакала. Слезы стекали по запекшейся на лице пыли. И женщина начала копать еще усердней. Уставшие руки обрели новую силу. Она услышала хриплое дыхание и отбросила расколотую плитку. Под ней было измученное лицо старой Лукреции. Няня неестественно согнулась, сгорбилась над чем-то. Лицо было мокрым от крови, текущей из широкого пореза на щеке. «Пексилий!» — прошептала Вариния, полная скорее ужаса, чем надежды. «Только разбудила покормить!» Вариния не знала, плохо это или хорошо, но затем бедная няня сдвинулась, скривившись от боли, открыв синий сверток. «Мой сын, Лукреция, ты спасла его!» Вариния почти вырвала оглушенного малыша из ослабевших рук Лукреции, поднесла к лицу, крепко обняла. Еще один взрыв прогремел совсем близко. Баюкая одной рукой маленького Пексилия, женщина попыталась сдвинуть придавившую Лукрецию колонну, но у нее ничего не вышло. Веки старой няни вздрогнули, и она обмякла, не дыша. «Спасибо, Лукреция, спасибо, спасибо, спасибо!» Вариния склонилась и поцеловала морщинистую бровь. Слезы закапали на лицо мертвой няни. Затем она глубоко вздохнула, беря себя в руки. «Ладно, Пексилий, пора выбираться отсюда!» Но вымученное веселье не могло скрыть ее отчаяние. Варинья спускалась по лестнице, тяжело перебиралась через обломки с ребенком на руках. На следующем этаже она замерла, внезапно насторожившись. Здание задрожало, с расколотого потолка посыпались обломки. Что-то тяжело било по земле, методично и медленно. Варинья закричала, когда за окнами показалась огромная тень и замерла. С нарастающим воем закрутились многоствольные пушки, наводясь на далекую цель. Варинья спряталась в одной из комнат, закрывая сына своим телом. Она знала, что сейчас произойдет. Титан открыл огонь. Грохот был оглушительным. Быстрые удары воспламеняющихся снарядов, ударные волны, раскалывающие остатки стекол. Вихрь осколков полетел в Варинью, прижавшую сына к себе, а себя к стенке. Она бессловесно закричала, пытаясь защитить уши малыша, а ее барабанные перепонки гудели от боли. Канонада заглушила дикий крик, и наступила гнетущая тишина. Сотрясая землю тяжелыми шагами, Титан вновь отправился в путь, заслонив солнце. Варинья заметила стол, перевернутый, но целый. Она спряталась за хрупкой баррикадой. «Мы останемся здесь, мой драгоценный сынок! Мы останемся здесь, и за нами придут! Сейчас папа сражается, но он помнит о нас, да, он помнит! Он придет! Он знает, где мы, и придет за нами!» Когда стихли шаги Титана, Варинья сжалась в клубок вокруг сына. «Здесь мы будем в безопасности, пока папа не вернется домой!» Вопли бегущих людей были едва слышны сквозь непрестанный рев боевых горнов повелителей огня. Их атаку возглавляли разведывательные титаны, легкие и стремительные, гонящие жителей Итраки словно скот. В гамме слышалась суровая логика. Цели на улице было легче уничтожать. Какофония была призвана выгнать жителей Итраки из домов и мастерских и тем избавить полки наступающих за титанами отступников от неблагодарной задачи зачистки зданий. В Итраку врывались десятки тысяч солдат, пехотинцев и мотобригад. Путь им открыл высвобожденный повелителями огня кошмар. Скорость была важна. Внезапность позволяла несущим слово и их союзникам получить преимущество. Скорость позволит им одержать победу. Во главе погони мчался принцип Стихи, верхом на Диноле, все войны. Перед ним бежали тысячи людей, словно волна, текущая по бульварам и аллеям. Единый с титаном Принцепс изрыгал разрывные снаряды в толпы паникующих горожан, круша железобетонную дорогу, испепеляя зажатые в толпе гражданские скиммеры. «Разве это не прекрасна моя прелесть?» Он погладил интерфейс Миу. «Смотри, как муравьи бегут к нам под ноги из гнезд! Они такие жалкие и слабые, но мы должны их убить. Наши товарищи из несущих слова требуют смертей, и мы дадим им смерти. Десятки смертей, сотни, тысячи смертей!» С Динолой наступали широким строем два других пса войны, гонящих жителей Итраки навстречу гибели. Но Тихие о них не думал. Он не желал ни с кем делиться славной битвой. Его мир состоял лишь из поршневых конечностей и тяжелых сервомоторов, плазменных ядер и оружейных систем, целеуказателей и автозарядчиков. «Да, да, смерть этого сброда сделает нас сильнее! В этом поклялся Принцепс Максимус! Благословен день!» Когда он внял зову Корфаэрона и встал на его сторону, Когда еще ты знала такую свободу, такую силу? Разрушение сделало нас едиными с Богом машиной. Больше никаких оков императора. Бог-машина освободил нас от уз служения Терре. Гор показал нам путь, и мы охотно последовали. Они хотели сделать нас рабом, славная Денола. Они надели на нас намордник и выпускали на охоту. Да, я чувствую ту же свирепую радость в твоем плазменном сердце. Оно бьется, как мое. Когда мы покончим с паразитами, начнется настоящая охота. Помнишь, как от нас бежали верные посланники? Это их не спасет. Они узрят лживость собственного имени. Ведь нет более верного послания, чем то, которое приносим мы. Мы — предвестники новой эры, геральды смерти. Мы — повелители огня, несущие скорбь. И в пламени битвы мы принесем ее врагам и возвысимся за... Тихо! Ты выходишь из строя! Предупреждение от других принципсов было бессмысленным набором букв, едва различимым сквозь стук крови и гул гидравлики. Тихо расхохотался. Он чувствовал под ногами груды тел. Денола шла вперед, давя их тяжелыми ногами. Враг собирается вокруг места падения Ротана. Командование легионом приказывает перегруппироваться. Мы должны атаковать вместе. Слова раздражали тихие, словно жужжание комара. Он не слушал их, углубляясь в город и продолжая стрелять из всех орудий. Снизу клубящиеся над Итракой облака дыма освещали вспышки взрывов и палящих лазерных очередей. В городе бушевали две битвы, и каждая была отчаянной на свой лад. В домах и на улицах сражались предавшие подразделения имперской армии. Через Итраку наступали длинные колонны танков и транспортов. Занявшие позиции на окраинах, артиллерия и самонаводящиеся орудия равняли с землей городские кварталы, прокладывая огневым валом путь пехоте. На каждой улице рассеянные, но все еще верные защитники Калта заставляли врага платить за каждый метр наступления. Каждая потерянная жизнь давала другим время прийти в себя после ужасного предательства и организовать оборону. Но при взгляде из инвигилатора наземная битва бледнела по сравнению с ужасающим гневом титанов. Мужчины и женщины бросались в яростные, безнадежные контратаки, пытаясь удержать врывающиеся в Итраку орды предателей. Но по сравнению с шагающими по городу боевыми машинами, эти враги были ничем. Махины крушили дома и топтали площади, ломая тяжелыми шагами железобетон, маневрируя, пытаясь обойти врагов и заманить их под перекрестный огонь. Удушливый воздух рассекали череды летящих ракет и падающие градом снаряды. Треск перегруженных пустотных щитов раскалывал окна и поджигал обрамляющие проспекты деревья. Боевая группа ушла от непосредственной угрозы, от наступающих инфернусов, но во время отступления пали многие владыки войны Легио Пресагиус. Их жертва дала Миколу и другим принципсам время привести свои махины в полную боевую готовность. Превзойденные числом, верные посланники не собирались покорно отдавать врагу Итраку. Несмотря на помехи, вдали от посадочных полей связь была лучше, и Микол мог связаться с остальными титанами Аргентуса. Должно быть, предатели применили какое-то подавляющее поле, поскольку до сих пор не возобновилась связь ни с командованием легиона, ни с другими боевыми группами. Пока же Миколу оставалось лишь командовать Аргентусом по ситуациям, не следуя всеобщему плану. Но целью всех было Ротан. На борту были заперты главные машины легиона титанов. И если их удастся освободить, то ход битвы может измениться. Похоже, что к тому же выводу пришли и повелители огня, стягивающие силы к месту падения транспорта. Боевая группа «Аргентус», наименее пострадавшая в западне, прокладывала путь шестью выжившим владыкам войны верных посланников. Если линейные титаны смогут закрепиться вокруг Ротана и защитить его от пехоты, то, возможно, им удастся задержать атаку врага. «Эвакат, возглавь колонну! Прорываемся к месту падения!» — отдал приказ Микол. «Снеси станцию связи и очисти нам линию огня! Вражеский владыка войны в 4 километрах к северо-востоку! Псы войны, прикройте западный фланг! Инкулькатор, позиция поддержки Тета!» По вокс-сети боевой группы разнесся согласный гул, и титаны покинули плотный строй, рассредоточившись по улицам Итраки. Инвигилатор наступал, а по параллельной улице шагал инкулькатор. Верные солдаты имперской армии расступались перед налетчиком. Пехотинцы радостно кричали и поднимали кулаки, видя непокорные боевые машины. Не было связи ни со штабом Калта, ни с легионом ультрадесантников. Имперские войска все еще приходили в себя после внезапной атаки, и защита города была долгом горстки титанов, почти троекратно превзойденных числом. Микол едва слышал радостные крики суетившихся внизу солдат. Его разум слился с сенсорной сетью налетчика. Принцепс вглядывался в передвижение врага. «Викторикс, приказываю выступить вперед на 500 метров. На западе была замечена охотничья группа псов войны. Однако они исчезли с ауспиков. Будьте бдительными». «Есть, принцепс сеньорис!» — пришел искаженный ответ. «Минимальная связь, полное кодирование. Если враг может подавлять передачи, то, вероятно, у него есть и ключи от наших шифров и протоколов». Боевая группа быстро наступала, оставив позади сборные отряды имперской армии, готовящиеся сразиться с теми, кто еще несколько часов назад был их союзниками. Псы войны разведывали путь, а позади шли крупные титаны, державшиеся в нескольких сотнях метров для оказания поддержки. Прямо впереди заняла позицию вражеская махина, тяжело вооруженная Немезида. Судя по сигналам, Немезида была не одна, но вражеские сигнатуры размывали фоновые помехи мануфактории и гидротурбин. И еще через километр пути они вошли в зону поражения невидимой вражеской артиллерии. Основной удар первого залпа принял на себя эвакат. Его пустотные щиты вспыхнули, поглощая снаряды. Здание в нескольких десятках метров впереди от инвигилатора мгновенно рухнуло, окатив улицу градом обломков. В пыли и дыму сенсоры налетчика засекли наступающую прямо на боевую группу пехоту и бронетехнику противника. «Вражеские солдаты в полукилометре, несколько сотен пехотинцев, средние танки, неизвестная численность, инкулькатор, бегун смерти, связать боем и подавить. Эвакат, мы продолжаем наступление». Вражеская артиллерия расположилась на окраине парковой зоны Демеснус. «Викторикс, огненный волк, разберитесь с орудиями». Нечто, бравада, безумие, страх неудачи гнало противника прямо на титанов. Отступники заняли позиции в домах, прямо у них на пути. Вновь обрушились ракеты и снаряды, разрушая городской квартал вокруг боевых машин. Удачный залп обрушился прямо на инвигилатора, и Микол ощутил пульс пустотных щитов Титана, пытавшихся удержать взрывы. Отказал генератор, и отдача МИУ вызвала мускульный спазм в животе Принцепса. В сердце Титана технопровидцы и сервиторы спешно чинили перегруженный щит. Вражеская пехота оказалась в зоне поражения. Эвакат открыл огонь из встроенных в панцирь сдвоенных бластеров Гатлинга, разнося занятое врагом здание потоком снарядов в ответ на спорадические выстрелы из тяжелых орудий с окон и балконов. Передовая сторона содрогнувшегося здания осела под шквальным огнем. Изувеченное нутро открылось, словно зияющая рана. Пес войны перешел на бег, разрывая спаренными мегаболтерами попытавшихся уйти из-под обломков пехотинцев. Лазеры инкулькатора хлестнули по расположившейся на перекрестке колонне танков, превратив три из них в дымящиеся обломки и заблокировав другим путь к отступлению. «Скалан, целься в уязвимое место!» Микол высветил на тактическом дисплее подразделение. «Полный залп!» Расположенный на панцире налетчика пусковой аппарат «Апокалипсис» развернулся под руководством Модерати и открыл огонь, выпустив по бульвару в самое сердце вражеских танков 10 ракет. Громоподобные взрывы испепелили людей и разорвали на части машины. На нижние этажи ближайших зданий обрушился град обломков. Оценивший нанесенный боевой группой урон, Микол пришел к логическому выводу. Танки и пехота были помехой, призванной не дать титанам дойти до Аратана раньше врага. «Угроза минимальна! Это искусственная задержка! Продолжаем наступление! Нам нельзя тратить на истребление отбросов время! Немезида в 2 километрах! Удерживает позиции!» Микол оценивал вероятности, отвлеченно обстреливая разбитое подразделение врага, пока Титан шел мимо. Им противостояла лишь одна немезида, но ее орудия могли разорвать и пустотные щиты, и броню. Немезида была превосходной убийцей титанов. Положение обеспечивало ей широкие сектора огня, а боевой группе для обхода потребовалось бы пройти по широкой петле, чего они не могли себе позволить. Спорадические показания сенсоров также говорили о присутствии вспомогательных подразделений, вероятно, предавших скитариев из легиона Повелителей Огня. Взвешивая возможные варианты действий, Микол должен был выбрать между риском потерь махин боевой группы и потерей времени во время обходного маневра. Выбор был нелегким, но Принцепс Синьорис знал, что ему следует сделать. «Общая атака на Немезиду. Если мы прорвемся через парковую зону, то нам откроется прямой путь к Аратану. Эвакат, отвлеки огонь с запада. Бегун смерти, прорвись и устрани наземную поддержку. Инкулькатор, ты и я возглавим главный удар». К чести других принципсов, никто из них не усомнился, отправляя подтверждающий отчет. Боевая группа углубилась в Итраку, оставив мертвых позади. Сквозь скрежет оседающих обломков Вариния слышала голоса. Она не могла разобрать слов, но они раздавались с лестницы. Были ли это другие выжившие? Вряд ли. Голоса были резкими, злыми. Она кралась, осматривая останки квартиры, а Пиксилий ворочался в руках. Повсюду лежали обломки мебели, единственный выход завалила рухнувшая потолочная плита. Варинья заметила у рухнувшей внутренней стены от норок, где ей едва хватило бы места, и положила в тень пиксилия. Малыш открыл глаза и залепетал: «Тише, мамочка сейчас вернется!» Затолкнув сына поглубже, Варинья вернулась к перевернутому столу и попыталась его поднять. Сквозь разбитую дверь доносился хруст. Стол был слишком тяжелый, но Варинье надо было чем-то закрыть проход, иначе она могла бы просто встать посреди комнаты, разведя руками. Сжав зубы, Варинья уперлась в край стола и сделала несколько шагов, морщась от скрежета, когда дерево царапали осколки. Она отпустила стол, когда уже задрожали руки, и глубоко вздохнула. Голоса приближались, по разбитой лестнице разносилось эхо, под сапогами незнакомцев трещало стекло. «Давай же, двигайся!» До нее донесся звук катящихся обломков и ругательства. Кто-то споткнулся. Слов Варинья не понимала, но тон не нуждался в переводе. Воспользовавшись случаем, она перевернула стол на бок, прижав его к укрытию. Спрятавшись внутри, Варинья прикрыла щель кусками потолка. Остался виден лишь лучик света. Апексилий проснулся. Он возился в пеленках, моргая и зевая. Взяв сынка на руки, Варинья забилась поглубже в дыру, дрожа от страха. Сын почувствовал ее тревогу. Малыш нахмурился, и Варинья погладила его по голове, желая успокоить. «Не сейчас, малыш, не сейчас. Мама просит помолчать». Но ее тревога лишь взбудоражила малыша, и Варинья узнала слишком знакомый, близкий плач. «Пожалуйста, Пиксилий!» Сквозь оставленную дыру Варинья видела сквозь дверь темные силуэты. Показались трое людей, одетых в грязную униформу имперской армии. Варинья не узнала подразделения. В Итраке их собралось так много, что еще в разговорах с мужем она почти потеряла счет. Как бы Варинье хотелось, чтобы Квинт был рядом, чтобы ее храбрый лейтенант убил этих проклятых грабителей и забрал ее и Пиксилия в укрытие. Вновь потекли слезы, соленые на губах. Пиксилий вздохнул и открыл рот, сжимая глаза. Боящаяся за себя и сына Варинья нехотя положила руку на его лицо. Приглушенный плач не было слышно сквозь грохот падающих обломков и тяжелые шаги. Задержав дыхание, Варинья замерла, не осмеливаясь пошевелить и пальцем, боясь потревожить груду обломков наверху. Ей казалось, что ее может выдать стук собственного сердца. Кто-то подошел к перевернутому столу, заслонив свет. Варинья сжала зубы, сдерживая испуганный крик. Под ее рукой ворочался малыш. Голоса ругающихся мужчин звучали разочарованными. Варинья видела пальцы, сжимающие край стола. Она вжалась в стену, желая стать крошечной, незаметной. В комнате прогремели 5 отрывистых взрывов, оборвался вопль боли, что-то ударилось о край стола, посыпалась плитка. А снаружи раздались тяжелые шаги. Варинья моргнула, осознав, что все еще сжимает рукой рот Пиксилия. Боясь задушить своего ребенка, женщина отвела руку, и малыш хрипло вздохнул. Дрожа, ожидая плача, Варинья тихо, едва слышно говорила: «Тише, мой прекрасный малыш, тише, мама здесь, больно не будет». Она закричала, когда обломки разлетелись в сторону, а в укрытие хлынул свет. Варинья увидела, что прямо на нее направлена огромная дула и вновь закричала, прежде чем заметила остальное. Позади пушки стояла бронированная фигура самого высокого человека, которого когда-либо видела Варинья. Она зарыдала от облегчения, узнав цвета ультрадесантников. Потерявший шлем легионер смотрел прямо на нее холодными синими глазами, сверкавшими над широкой челюстью. Его волосы были короткие и темны, а над правым глазом в бровь был вставлен золотой штифт. «Выживший! Ничего более! Выдвигаемся!» Слова были произнесены совершенно без эмоций. Когда воин отвернулся, Вериния выскочила наружу, сжимая сына. Она вздрогнула, когда с лестницы донеслись выстрелы, и почти поскользнулась в растекающейся луже крови. Опершись на стол, женщина огляделась. Все три грабителя лежали среди обломков, глядя в потолок безжизненными глазами. Дрожа, Вариния прикрыла глаза сыну и пошла за космодесантником. За ним на площадке другой ультрадесантник стоял у окна, сжимая в руках огромную многоствольную пушку, так как обычный человек держал бы лаз ружье. Он выстрелил во что-то на улице, и по полу застучал град гильз. Вариния моргнула, закрывая уши малыша. «Женщина, забери своего ребенка в укрытие!» Космодесантник с открытой головой махнул Варинии. «Несущие слово и их вероломные союзники принесли войну всем нам!» Затем он зашагал прочь. Вариния поспешила за ним. «Подождите, пожалуйста!» Астартес остановился, явно напрягшись, и обернулся. Взгляд его был суровым. «Мы направляемся к новой битве. Там не будет безопасно!» «Безопаснее, чем здесь!» — возразила Вариния. «Пожалуйста, возьмите нас с собой!» «В парке Демеснус находится эвакуационный пункт. Отправляйся туда!» Не оборачиваясь, заговорил стоявший у окна космодесантник. «Одна!» От одной мысли ноги Варинии подкосились. «Он почти в 5 километрах!» Сверху спустился другой космодесантник, сотрясая шагами пол. При виде Варинии он остановился. Три воина словно замерли, обмениваясь словами через коммуникаторы. «Обещаю, от нас не будет проблем. Я не буду вам мешать, прошу. Прошу, не оставляйте нас. Здесь могут быть другие». Ультрадесантники вновь замерли. Лицо стоявшего без шлема воина оставалось холодным и мрачным. Он обернулся к Варинии и кивнул. «Никаких гарантий. Мы направляемся к точке сбора. Туда мы вас и доведем». Два воина направились вниз, и Астартес махнул, показывая женщине на лестницу. «Спасибо, спасибо вам огромное. Скажите, как вас зовут? Мой муж захочет отблагодарить вас, когда мы его найдем. У вас были новости из административного центра. Он был там, получал приказы». «В этом районе рухнул корабль. Связь прервалась. Туда наступают враги, но выжившие все еще сражаются». Слова вернули Варинии надежду, но, спускаясь по лестнице, она поняла, что космодесантник не ответил на один вопрос. «Прошу, скажите, кто вы? Я Вариния, а малыша зовут Пиксилий». Идущий впереди ультрадесантник рассмеялся странным, доносившимся из внешних рупоров смехом. Он остановился у обломков двойных дверей, ведущих на улицу. «Нашего капитана звали Пиксилием. Он был бы очень горд». «Это Гай», — сказал шедший за Вариней воин. «Моего спутника с роторной пушкой зовут Септивал. Я сержант Аквила. Тулиан Аквила». «Благодарю, Тулиан Аквила». «Не благодари. Теперь 5 километров через Итраку. Это нелегкий путь». Из-за отблесков пожаров В окнах виллы казалось, что здание смеется от разрушений и радостно сверкает глазами. Тихие смеялся вместе с ним, наслаждаясь смертью и отчаянием, идущим следом за ним по Итраке. Его орудия испепеляли все, словно огненные кулаки, а улицы позади были завалены обломками и трупами. На вилле пряталась горстка отчаянных людей. Они думали, что нашли укрытие, но на самом деле легли в могилу. Тихие гнал их уже больше часа, подгоняя боевыми горнами, сметая выстрелами мегаболтера, когда черви пытались остановиться и дать бой. Иногда они пытались дать бой, целясь в его бронированное тело из автопушек и плазменных ружей. Но ничтожеством даже не удалось напрячь пустотные щиты. В ответ он стер их из мира смертных, оставив от тел клочья плоти, а от техники — расплавленный металл. Он загнал выживших настоящий на холме патрицианский домик, чем получил повод его уничтожить и утолить желание, снедавшее Тихи с тех пор, как он заметил обнесенный колоннами особняк, нависший над городом простых людей. «Вот гнездо надменного орла, обреченного на погибель!» — закричал он, радуясь собственной поэзии. Принцепс провел полный спектральный анализ виллы и прячущихся внутри людей. 50, не больше. Да, из этого славного домика получится подходящая усыпальница, моя славная Денола. Интересно, где же сейчас его хозяин? Возможно, он еще прячется внутри, или же бежал из города, бросив собственных рабов. Такова участь тиранов. Освобождение начнется здесь и закончится на скованном Марсе. Шестерни войны раздавят орла в кровавую пасту, и тогда мы вернем галактику. Гор показал нам путь, и так предначертано словом Ларгара. Он выстрелил из турболазера, проломив крыло виллы, и взорвал энергогенераторы. Воспламенилась газовая труба. Из окон вырвались струи огня, поджигая лужайки и деревья ухоженного сада. Тихие перешагнул через стену особняка, и по пустотным щитам Денолы застучали тщетные выстрелы лаз-ружей. Они казались каплями дождевой воды, настырными, но приятными. «Прекратите бесполезное сопротивление!» — вырвался его рев из внешних рупоров Титана. В ответ раздались решительные, но тихие и слабые крики пойманных внутри людей. Тихий заметил пытающуюся сбежать горстку и направил махину сквозь сад, топча орхидеи. Орудия выкосили бегущих из здания людей и проломили окна, круша бальный зал, разрывая в щепки лакированную мебель и занавески. «Позвольте мне насладиться вашей роскошной гибелью, друзья мои! Вы больше не будете есть с подносов, несомых на спинах рабов, и вкусите пепел поражения и уничтожения! Я дарую вам достойную награду за разносимую ложь, за грехи, совершенные во имя покорности! Покоритесь мне, ибо вы лишь жалкие люди, а мы — Денола, бессмертный посланник бога-машины!» Однако охота на отчаявшуюся кучку людей оказалась недолгим удовольствием, и выжившие забились в подвал, не решаясь сражаться. Тихие подумал было пробить ногами стены, но он не настолько хотел их крови, чтобы рисковать пленом в развалинах. Выступивший из особняка Титан спустился по холму в зеленеющий парк в поисках новой добычи. Так близко, не более чем в 10 километрах, Ревока, Титан типа Немезида, осторожно отходил вдоль усаженной деревьями аллеи, поливая шквальным огнем гатлинг-бластеров и пушек вулканов владыку войны. Пустотные щиты вражеского титана переливались под обстрелом всеми цветами, дрожали и с каждым попаданием сыпали искрами. Наконец, махина Просагиус не выдержала. Реактор владыки войны взорвался, ослепив все сканирующие системы Денолы. Взрыв превратил в дымящийся стеклянистый кратер почти 12 городских кварталов, засыпанных серыми каплями раскаленного шлака, всем, что осталось от боевой машины. Но Тихий видел, что жертва врага не была бессмысленной. Ревоку обошли. Два налетчика подкрались с юга. Принцепс был слишком далеко и мог лишь смотреть, как шквальный перекрестный огонь окутал Ревоку. Пытавшиеся выдержать обстрел щиты вспыхнули и разорвались, валя деревья и разрывая торф вокруг. Открытая Ревока навела орудие на наступающих налетчиков, но было уже поздно. Следующий залп пробил бронированные пластины и расколол панцирь титана. Внезапно коленное сочленение поддалось, и Ревока пошатнулась. Окруженная огнем и облаками пепла, великая машина рухнула, броня прогнулась и разорвалась от удара. Презрев поверженного ими грозного воина, враги просто пошли дальше. Тихий зарычал, и его рык подхватил и усилил пробирающийся через парк титан. Один из налетчиков остался в арьергарде, прикрывая остальных, направившихся к месту падения. Налетчик был больше Денолы, обладал более мощным вооружением и щитами. Но Тихие было плевать, он был хитрым охотником. Рано или поздно налетчик совершит ошибку, и тогда он нанесет удар. Он отомстит за Ревоку, и, что важнее, насладится достойной победой. Да, налетчик будет действительно хорошей добычей, гораздо лучше, чем встреченная им прежде пехота и танки. Опустив энергию со щитов и орудий, Денола бросилась в укрытие, окружающих парковую зону жилых домов. Гаснущую энергетическую сигнатуру пса войны почти полностью скрыли горящие дома. «Повторяю, идет эвакуация на громовых ястребах. Вражеские титаны приближаются к нашим позициям. Общий приказ всем ротам. Покинуть Итраку или отойти к точке сбора в секторе Сигма-Секундус-Дельта». Аквилла поднял руку к воксбусине в ухе, а затем опустил, зная по недавнему опыту, что пусть он и слышит слова офицеров, его не услышит никто. В конце улицы виднелись украшенные ворота в высокой стене парка. Здания по обе стороны дороги горели, но битва ушла. Ушли титаны, сражающиеся теперь в парковой зоне. Аквилла слышал постоянный рокот далекого грома и знал, что это гремела не буря, а залпы тяжелых оружий, решающих судьбу города. Не молния рассекала небо, а выстрелы сверхтяжелых орудий и вспышки пустотных щитов. 15 сотен метров! Прямо через парк! «Открытая местность! Никакого укрытия! Мы войдем в огневой мешок!» — возразил Гай. «Ладно! 17 сотен метров через деревья! Идем медленно, чтобы не столкнуться с патрулями предателей!» Он обернулся к женщине, Варине. Она прислонилась к воротам, ее лицо покраснело. Ребенок раскачивался на груди в люльке, сделанной из разорванной занавески. Верная своему слову женщина их не задерживала, но лишь потому, что шли они не в полную скорость. Местность требовала осторожности из-за риска встречи с хорошо вооруженным врагом. «У нас нет времени на отдых!» «Только секунду!» Ее хриплое дыхание беспокоило Аквиллу, как и текущая по ноге кровь. «Ты не можешь идти дальше!» Он огляделся. Улицы в этой части города были пусты. Отдохни здесь и иди к точке сбора, когда придешь в себя. Она недоуменно посмотрела на Аквилу. В парке! Сержант показал на северо-восток. Над рассеянными среди зеленых холмов низкими домами ясно виднелся разбившийся корабль. Иди к месту падения, ты не заблудишься. Сержант, разумно ли это? Возражение Септивала раздалось лишь по общей связи. Был отдан приказ об общем отступлении, и трака потеряна, друг мой. Вопрос только в том, как скоро мы сможем вывести беженцев и скольких. Все прав, добавил Гай. Бои идут не только в Итраке. Атакован весь Калт. Город будет оставлен ради более важных объектов. Он станет враждебной территорией. Если она останется здесь, то погибнет или попадет в плен. Понимая, что женщина рядом и может услышать, Аквилла показал на парк, на землю, покрытую тлеющими кратерами, на склоны холмов, разбитые шагами титанов. Взрывы вырвали деревья, воздух был густым от пепла горящих лугов. «Она не справится», — прошептал Аквилла. Он немного поднял ствол Болтера. «Она умирает от кровопотери. Возможно, нам стоит избавить ее от мучений». «Сержант!» — возмутился Гай. «Честно, скорее всего, мы все скоро умрем. Это будет милосердием». «Сержант, неужели тебя уже покинула надежда?» Неодобрение Септивала было столь же ясным. «Весь бывший во мне оптимизм уничтожил первый залп предателей. Несущие слово ударили нас в самое уязвимое место. Возможно, что на Калте погибнет весь наш легион». «Мы не можем просто сдаться». Слова женщины заставили Аквилу врасплох. Он понял, что говорил громче, чем намеревался. Сержант посмотрел на нее и увидел не уныние, а решимость. Да, он не разделял ее слепых надежд, но и не собирался больше задерживаться. «Гай, если хочешь, неси ее. Предатели скоро атакуют точку сбора. Титаны Инфернуса вступают в бой. Нельзя медлить, если мы хотим сражаться вновь». «Как скажешь, сержант». Гай повесил Болтер и поднял Варинью, взяв ее на руки так же легко, как она держала ребенка. Легионер склонил голову на бок, глядя на малыша. «Ты такой маленький, и не поверишь, что даже наш благородный сержант Аквилла когда-то был таким же крошечным». «Довольно!» — проворчал сержант. «Мы идем к деревьям, затем на север. Будьте бдительны!» Три космодесантника перешли на бег в припрыжку, погрузившись в жаркий дым. По дороге под инвигилатором ехала колонна ультрадесантников, три носорога и столько же средних танков. Среди горящих деревьев недалеко от позиции Титана пробивались и другие подразделения синебронных воинов. Налетчик стоял на страже среди павильонов и вилл на окраине парка, в километре от места падения Аратана. Принцепс Микал видел дымящийся, покореженный корпус лежащего на северной окраине корабля. Громадный транспорт почти двухкилометровой длины и 300-метровой высоты нависал над горящими деревьями и развалинами зданий. На широкочастотных сканерах обломки казались раскаленным сгустком радиации жара, заглушившей все прочие сигнатуры на сотни метров. «Так мало ультрадесантников», — прошептал Микал. «Даже меньше роты. Похоже, что предательство застало врасплох не только Легио Пресагиус. Они могут помочь против выродков из предавшей армии, но Болтеры и Валькиты не соперники мощи линейного Титана». Остальные машины боевой группы «Аргентус» заняли позицию к востоку, обеспечивая прикрытие от предателей, пока владыки войны легиона организовывали периметр вокруг упавшего корабля. В 4 километрах отсюда собирались линейные титаны Инфернуса, готовясь к всеобщей атаке на поверженный Аратан. В небе сияли отблески яростного огня верных посланников, не дающих вражеским танкам и пехоте занять здания, нависающие над восточной окраиной парка. Микл провел последнюю сенсорную проверку, но не увидел, кроме фонового сияния Аратана, ничего важного, кроме горстки сигналов, которые могли быть верными войсками, попавшими в ловушку гражданскими или несущественными вражескими пехотинцами. «Угроза отсутствует. Эта зона безопасна. Перенаправить энергию сенсорных экранов на передвижение. Мы проведем патрулирование на западе и севере, а затем направимся к основным силам на востоке». Инвигилатор отвернулся от парка и перешагнул через осыпающиеся развалины стены в сад вокруг низенького дома. Оставляя глубокие отпечатки на лужайках и круша изгороди, титан повернулся на север, срезая путь к широкой дороге, ведущей вокруг парка с окраин в административный квартал. Сила плазменного реактора направляла титана, и Микл чувствовал каждый шаг, так, словно был великаном. Обстрел предателей усиливался. Большая часть огня была направлена на корпус подбитого корабля. Но случайные снаряды, избившиеся с цели ракеты, падали на парк, словно смертельный дождь. Пробиравшийся среди деревьев на западной окраине парка, сержант не был уверен, что выбрал правильный путь. Сквозь деревья было видно немногое, но рев боевых горнов разносился отовсюду и становился все громче. Вражеские титаны неумолимо приближались к упавшему Аратану. «Если мы пойдем прямо, то рано или поздно окажемся под обстрелом. У нас есть и более неотложные проблемы, сержант», — добавил Септивал и показал на восток, на мост через узкую реку, где дорога поворачивала на север вдоль их пути. Там переправлялись сотни людей в униформе предавших подразделений. Их колонну поддерживали супертяжелые разящие клинки и вспенивающие воду бронетранспортеры. «Против них будет мало толку от роторной пушки, а мимо нам не пройти, если они рассредоточатся среди деревьев». Аквилла покосился на Гая. Свернувшаяся в его руках женщина словно заснула, но это был плохой знак. Она обмякла, а затем вздрогнула. Взгляд расплылся. Висевший у нее на груди мальчик кривился от дыма, но молчал. «Увиденный нами налетчик станет неплохим эскортом», — предложил Гай. «Согласен», — ответила Квилла. «Так будет чуть дольше, но нам нужно вернуться в город. Если мы поспешим, то окажемся в точке сбора прежде, чем кордон титанов прорвут». Братья согласно кивнули, и космодесантники повернули на запад, к окраине парка, за которой виднелись горящие дома. «Глупец!» — довольно усмехнулся Тихе, ослепленный ложной верностью так же, как пламя ослепило его сканеры. По зову Принцепса Динола шла через пожар, горевший среди развалин энергопередающей станции. Но жар ничем не мог навредить его любимой машине. Скрытый тепловым излучением пес войны крался за вражеским титаном. Двигаясь быстро, Тихий сократил радиус до 300 метров, прячась среди руин. Его сенсоры чувствовали близость людей в зданиях на краю парка. Но Тихий не было до них дела. Он сфокусировался на цели. Идущий к нему спиной налетчик был легкой целью. Тихий помедлил, анализируя положение улиц впереди. Там была небольшая дорога, идущая параллельно шоссе и отделенная зданиями выше самого пса войны. Превосходный обходной маршрут. В 250 метрах налетчик замер. Тихий ощутил, как на него направились активные сенсоры. «Слишком поздно!» — прошептал Принцепс. «Слишком поздно!» Денола открыла огонь из мегаболтера. Сотни крупнокалиберных снарядов пронеслись над широкой дорогой и обрушились на пустотные щиты, вызвав ослепительный всплеск энергии. Звуковые сенсоры засекли отказ щитов, характерный треск, вызванный изменением давления при перегрузке генераторов. «Давай же, неуклюжий простофиля, сражайся! Наводи на нас оружие!» Налетчик пошатнулся, когда последние выстрелы ударили в панцирь, нанеся лишь поверхностный урон. Тихий активировал турболазер и выстрелил. Лучи энергии впились в боковое сочленение линейного титана. «Обернись, ублюдок! Отвечай!» Тихий уже шагал по параллельной дороге, направляя энергию на ноги Денолы. Когда налетчик наведет оружие, он уже выйдет на полную скорость и пройдет мимо линейного титана, чтобы вновь атаковать его с тыла. Но вражеский Принцепс не поддался. Вместо разворота он погнал титана вперед, проломившись через угол здания. На землю посыпался камнебетонный град. «Нет, неважно, тебе от меня не уйти!» Изменив темп, Денола бодро зашагала по второй дороге, перезаряжая орудие. Как только вражеский титан появится из-за угла, они смогут выстрелить ему в спину. Может быть, верный Принцепс и умен, но его махина слишком медлительна и не сможет вовремя отреагировать на засаду. Тревожный вой сирен звучал приглушенно. Тело Микола наполняла мысли-импульсная отдача. Плечи и бока казались побитыми и ободранными. Аварийные системы казались наносимым на тело успокаивающим бальзамом, когда ремонтные команды начинали процедуру контроля повреждений. «Состояние щитов!» Модерати Примус Локхант ответил не сразу. «Не отвечают, Принцепс! Все генераторы перегружены! Внезапная атака нас хорошенько отделала!» Микол чувствовал, как за ним семенит пес войны. Меньше чем через минуту он наведет свои орудия. «Прекратить исправление повреждений! Всю энергию на движение и орудия!» «Принцепс, у нас нет щитов!» «Как и времени! Сначала нужно убить этого пса!» По воле Микола инвигилатор врезался в очередной дом-башню. Едва пес войны дошел до перекрестка позади. Броня выдержала лучшие опоры железобетона. Каскад обломков посыпался на дорогу. «Это его задержит! Забудьте о ракетной установке! Всю энергию на ручные орудия! Это еще не конец!» Внешняя стена здания взорвалась, когда вероломный пес войны выстрелил из турболазеров, круша здание в попытке достать до верного налетчика. Камни посыпались на отошедшего от окна Аквиллу. «Наше убежище оказалось недолгим. Септивал, попробуй прицелиться в этого пса войны. Это немного, но роторная пушка может сорвать пустотный щит. Гай!» Сержант обернулся и увидел, как Гай кладет женщину на ковер у двери. Брат посмотрел на него и покачал головой. Аквилла видел, что Вариния еще жива, но очень слаба и потеряла много крови. Она провела по голове сына дрожащей рукой. Зрачки женщины помутнели. «Гай, найди цель! Отведи Септивала к основной огневой позиции!» Здание вновь задрожало. Мимо разбитых окон прошел пес войны, изрыгая из мегаболтера десятки снарядов в секунду. Сквозь пробитую дальнюю стену Аквилла видел, как разворачивается налетчик. Его орудийные руки, короткое мелтоорудие и многоствольный лазбластер были подняты. Ультрадесантник понял, что сейчас произойдет. «Разве он не видит, что мы...» Это понял и Септивал. Налетчик открыл огонь, стреляя по врагу сквозь здание. Импульсы лазерной энергии испепелили стены, и пустотные щиты пса войны взорвались. Ударная волна врезалась в уже ослабевшее здание. С осыпающегося потолка раздался треск. Гай, словно молния, бросился вперед, к Варинии. Он отбросил ее и ребенка с пути падающих глыб. Раскололась броня. Аквилла мгновенно понял, что его спутник не выживет. Задело падающим потолком и Септивала. Роторная пушка выпала из ослабевшей руки, когда в плечо брата вонзилась покореженная опорная балка. Пол под Аквиллой прогнулся, и он рухнул в расширяющийся пролом на следующий этаж. Осыпаемый скалобетонным градом, сержант катился вниз, видя перед собой удивительно яркий свет, открывшегося через пролом неба. Оглушенный Аквилла рухнул на разбитый пол. Обломки остановились, взмыли клубы пыли. Внимание Аквиллы привлек вой исполинских моторов. Посмотрев наверх, он увидел, как над проломом навис вражеский пес войны. Где-то наверху закричала Варинья. Открытый частичным обвалом здания налетчик стоял прямо перед Денолой. Его прицел был сбит. Выстрел разрушил здание, но не попал в пса войны. Тихо расхохотался. Одно попадание в беззащитный мостик закончит поединок. Шум пробился сквозь аудиоприемники. Вопль чистого ужаса. Звук был таким приятным, что Тихий даже покосился на развалины здания. Он почувствовал, как откликнулась Эденола, взбудораженная засеченным звуком. Молодая женщина, окровавленная и вымазанная в грязи, сидела среди обломков. Ее страх и горе были ощутимы. Что-то шевелилось в ее руках. Ребенок! Два ярких, пронзительных, как лазерные лучи синих глаза, смотрели на Тихе. «Убивай!» По Деноле пронесся импульс, но Тихий помедлил. Пребывающий в блаженном неведении младенец не боялся. Чистая невинность. «Убивай! Разрушай! Калечь!» Страстный шепот машины вонзался в мысли Тихие, словно раскаленные иглы. Боль, настойчивость встревожила его, и Принцепс оттолкнул связь. На безумно короткое мгновение он всплыл из мысли импульсов и своими глазами взглянул на мостик пса войны. В контрольных креслах модераторов лежали иссохшие трупы, а панели мерцали от тошнотворной желтой энергии. «Кровь! Пусть течет кровь!» Это были не голоса его товарищей. Холодное осознание сжало сердце Тихие, увидевшего себя. Его тело было хрупкой, едва живой оболочкой, удерживаемой неестественной силой Денолы. Он больше не был ее господином. «Не командуй мной! Я Принцепс! Истребляй! Рви!» Титан вновь вонзил в разум Тихие иглы боли, и отшатнувшийся Принцепс сжал зубы, борясь с охватывающими его мысли дикими порывами. «Нет! Нет! Я господин машины!» Мысли-импульс поймал его решимость и послал прямо в систему Титана. Внезапно пес войны пошатнулся назад, к середине дороги. Микл не дрогнул. «Огонь!» Мелта орудие выпустила сфокусированный луч, испарив бронированный купол пса войны. Поток микроволн испепелил все на мостике Титана. Давление разорвало бронированную голову. Пес войны пошатнулся, забив припадки орудиями и ногами, и рухнул на жилой блок на другой стороне улицы. «Еще! Полная атака!» Инвигилатор обрушил на искалеченную боевую машину ракеты, лазерные лучи и мелторазряды, разрывая пластины брони. Нога пса войны оторвалась, пламя вспыхнуло вокруг оголенных проводов. Почерневшие, искореженные обломки рухнули на землю, истекая горящей нефтью. Микал сканировал обломки еще несколько секунд, убеждая себя, что враг действительно уничтожен. «Ремонтные команды! Враг приближается к Аратану! Мне нужно, чтобы к приходу на кордон снова заработали пустотные щиты! Будем надеяться, что бог-машина благословит нас своевременным прибытием!» Вскарабкавшийся по обломкам Аквилла увидел брата, стоящего на дворине, и ребенком. Женщина не двигалась. «Она мертва», — сказал Септивал, глядя на хрупкое израненное тело. Аквилла нагнулся и взял из мертвых рук малыша. Пиксилий нахмурился, глядя на космодесантника, и провел крошечными пальцами по перчаткам. «Гай считал, что защищать их — наш долг. Он отдал жизнь ради этого младенца». «Боюсь, что односторонний обмен», — проворчал Септивал. «Он был прав. Этот ребенок вырастет среди войны и смятения. Но ради чего мы сражаемся, если не ради защиты следующего поколения? Поколение, которое сможет узнать мир. В грядущие годы будет много сирот, но мы не должны их бросать. И еще один ребенок может что-то изменить. Если мы умрем, то пусть наши смерти послужат благородному делу. Гай верил, что жизнь ребенка гораздо ценнее него. Ради его памяти эта жертва не должна стать бессмысленной. Со временем мы все умрем, но другие должны увидеть наши деяния. И Итрака стала массовым захоронением. Но, возможно, однажды юный Пиксилий узнает о произошедшем здесь и тысячекратно отплатит за его жертву. Значит, ты все-таки надеешься на будущее Империума? Надежда — первый шаг на пути к разочарованию, брат. Если хочешь, то можешь сражаться ради нее. Я буду сражаться в память об умерших. Теперь довольно задержек. Мы идем к месту встречи. Микал не раз видел, как мощь титанов обрушивается на отринувшие согласие миры. Но все это меркло по сравнению со зрелищем битвы двух легионов. Пустотные щиты мерцали, переливаясь синими и пурпурными отблесками в зареве войны. Снаряды разрывали металлические тела, лазеры пробивали броню, а с небес падали ракеты. Уже пали три владыки войны Пресагиусов. Их горящие остовы сияли во тьме, словно маяки. Инвигилатор был лишь одним из многих титанов. В бой бросили все. А позади слабеющего строя экипаж Аратана пытался освободить главные ворота хранилища и посмотреть, что же можно спасти. «Неважно, если мы проиграем», — обратился к боевой группе Микал. «Достаточно того, что мы сражались. Предатели извратили искусство бога-машины ради своих целей, и это нельзя оставить безнаказанным». Выстрелы пушки вулкана слева опалили инвигилатора, разорвав щит. Короткий укол боли в затылок Микола стих через несколько секунд. Он знал, что смерть близко. Он был спокоен. «Мне вспоминается отрывок из трактата «Архая Титаникус», написанного в темные времена, до того, как Амнисия принес единство. Когда-то считалось, что нет ничего чище человека. Человек породил ремесло, поэтому ремесло тоже сочли чистым. И тогда оказалось, что человек испорчен. Порча разнеслась по всем его творениям, и все когда-то изведанное было потеряно. Принцепс Максимус Арутис рассказал мне его в тот день, когда я вступил в легион, но я его понял только сейчас. На налетчика обрушился град ракет, покрывший Титана паутиной взрывов. Выгорел еще один пустотный щит, исчерпав всю энергию. Микал ответил собственными ракетами «Апокалипсис», выпустив очередь в целящегося в него владыку войны. Строй прогибался, отступал к зданиям вокруг упавшего Аратана. Микал видел обгорелый корпус и раи красных техножрецов, трудящихся у огромных грузовых ворот. Тяжелые сервиторы с дуговыми резаками пилили обломки, загораживающие путь. В бой вступили еще два владыки войны и ночной ходок инфернусов, появившийся на севере. В ответ навстречу новой угрозе направились Виктрикс и Огненный Волк, безнадежно превзойденные силой, но непреклоненные и готовые дорого продать свои жизни. И тогда, лишь в считанных метрах от позиции Микола, на корпусе Аратана вспыхнули красным и оранжевым тревожные маяки. Взревели сирены, когда огромные ворота транспорта наконец-то открылись. Из грузовой палубы полился свет, и наружу выступил Имморталис Домитор, возвещая ревом боевого горна начало контратаки. Разжигатель войны был великаном даже по сравнению с владыками войны, а его главные орудия были длиннее линейного титана. Выпущенные снаряды размером с танк одним выстрелом испепелили махину Инфернуса. Способные сравнять с землей целые городские кварталы, ракеты вырывались из пусковых установок и пронеслись над разоренным парком. Они взорвались, словно дюжина крошечных звезд. Следом за Исполином шагали еще четыре владыки войны Легио Присагиус, свежие и готовые к битве. По общей связи раздались ликующие крики. Возрадовавшийся Микал вновь открылся мыслеимпульсом. «Восстановите пустотные щиты! Боевая группа! Поддержите Принцепса Максимуса! И Трака еще не потеряна!»